Каменный коридор был сумрачен и затенен. В нем один только Ранд. Он не мог сказать, откуда пробивался свет, каким бы тусклым тот ни был. На голых серых стенах не было ни свечей, ни фонарей, не было вообще ничего, что объясняло бы смутное неясное освещение. В неподвижном сыром воздухе разносился отдаленный глухой звук мерно капающей воды. Чем бы это ни было, это вовсе не гостиница. Нахмурившись, Ранд потер лоб. Гостиница? Голова разламывалась от боли, и трудно было удержать в ней нить мысли. Что-то там насчет гостиницы? Так или иначе, но эта мысль исчезла. Ранд облизал губы, хотелось пить. Его мучила ужасная жажда, он был весь как пересохший сухарь. Решиться его заставил этот капающий звук. Выбирать не из чего, есть лишь жажда. И он направился в сторону этого мерного кап-кап-кап. Коридор все тянулся и тянулся вперед. Его не пересекал ни единый переход, в нем ничего не менялось, ни в малейшем отношении. Его монотонность нарушали лишь простые двери, расположенные попарно друг против друга, через правильные промежутки. Растрескавшееся дерево было сухим, несмотря на влажный воздух. Перед юношей отступали по коридору тени, остающиеся неизменными, а капель не приближалась ни на шаг. Устав от однообразия, Ранд решил свернуть в одну из этих дверей. Она с легкостью открылась, и он шагнул через порог в мрачную палату с каменными стенами. Одна стена рядом сводчатых арок выходила на серокаменный балкон, за которым открывалось небо, подобного которому Ранд никогда не видел. Через полосицы облаков, черных и серых, красных, оранжевых, протянулось по небосводу, словно их гнали ураганные ветры, бесконечно плетя и переплетая. Никто ни разу не видел такого неба. Его просто не могло быть. Ранд оторвал взгляд от балкона, но остальная часть комнаты оказалась не лучше. Необычные изгибы и странные углы, словно эта комната волей какого-то случая, возникла в расплавившемся, а потом застывшем камне. Колонны будто выросли из серого пола. В огромном камине ревело пламя, напоминая кузнечный горн, в который мехи гонят воздух. Но жара огонь не давал. Очаг был выложен необычными овальными камнями. Они лишь выглядели камнями, гладкими и влажно блестящими, несмотря на яростные языки пламени, если смотреть прямо на них. Но стоило глянуть на них краешком глаза, как они превращались в лица мужчин и женщин, корчащихся в страшных муках, разевающих рты в безмолвном крике. В центре комнаты стояли стулья с высокими спинками и полированный стол, совершенно обычные, но их привычность лишь подчеркивала странность остального. На стене висело одинокое зеркало, но обыкновенным оно вовсе не было. Когда Ранд взглянул в него, то вместо своего отражения увидел размытое пятно. Но все прочее в комнате зеркало показывало верно. У камина стоял человек. Войдя в комнату, Ранд сначала его не заметил. Не увидеть его он не мог, он готов был поклясться, что здесь никого нет, пока не взглянул на мужчину. Облаченный в темные одежды превосходного покроя, тот, казалось, предстал в расцвете зрелости, и Ранд подумал, что женщины, наверное, должны считать его привлекательным. «Снова встречаемся мы лицом к лицу», — произнес мужчина, и в тот же миг его рот и глаза превратились в расщелины, ведущие в бесконечные пещеры пламени. С воплем Ранд попятился прочь из комнаты так стремительно, что споткнулся, перелетел коридор и, ударившись о противоположную дверь, распахнул ее. Рант извернулся и вцепился в дверную ручку, чтобы не упасть на пол, и понял, что широко раскрытыми глазами смотрит в ту каменную комнату с невероятным небом в проеме арок, ведущих на балкон и камин. «Так легко от меня тебе уйти не удастся», — сказал мужчина. Рант повернулся на ватных ногах, вывалился из комнаты, чуть не упав. На этот раз коридора не было. Рант застыл на месте, пригнувшись и весь сжавшись недалеко от полированного стола. Он уставился на мужчину, стоящего возле камина. По крайней мере, это было лучше, чем смотреть на камни очага или на небо. «Это сон», — сказал Рант, выпрямившись. Он услышал, как за спиной, щелкнув, захлопнулась дверь. «Это что-то вроде кошмара». Юноша зажмурился, попытавшись проснуться. Когда он был ребенком, мудрая говорила: «Если так сделать в кошмарном сне, то он кончится». «Мудрая? Что?» «Лишь бы мысли не разбегались, лишь бы голова перестала так болеть, тогда удастся нормально соображать». Рант открыл глаза. Комната никуда не делась, все было, где и раньше: балкон, небо, человек у камина. «Это сон?» — сказал мужчина. «Какая разница?» Опять на миг его рот и глаза стали глазками вечное горнило. Голос человека не изменился. Казалось, он вообще не заметил того, что произошло. На этот раз Рант вздрогнул, но от вопля удержался. «Это сон. Это должно быть сном». Но все равно он отступил, пятясь, до двери, не отрывая взгляда от человека у камина, и попробовал повернуть ручку двери. Та не шевельнулась. Дверь оставалась закрытой. «Кажется, тебя мучает жажда», — сказал мужчина возле камина. «Выпей». На столе, сверкая золотом, стоял кубок, украшенный орнаментом из рубинов и аметистов. Раньше его там не было. Ран дрожал, как в ознобе. Это всего-навсего сон. Во рту пересохло, словно в пустыне. «Да, немножко», — сказал Рант, поднимая кубок. Мужчина, пристально наблюдая за ним, чуть наклонился вперед, опершись рукой о спинку стула. От аромата, приправленного пряностями вина, у Ранда закружилась голова, будто он был так измучен жаждой, словно бы ничего не пил много дней подряд. «Не пил?» Задержав руку с кубком на полпути ко рту, юноша замер. Между пальцами мужчины, сжавшими спинку стула, с едва слышным шипением велись струйки дыма. И глаза его просто впились в Ранда, быстро вспыхивая пламенем меж полуопущенных век. Ранд облизал губы и, не пригубив, поставил вино обратно на стол. «Мне не так хочется пить, как я думал». Человек вдруг выпрямился с ничего не выражающим лицом. Его разочарование не проявилось бы с большей очевидностью, даже если бы он выругался. Ранду стало интересно, что же было в вине. Но, разумеется, интерес этот совсем дурацкий. Это же все сон. Тогда почему сон никак не прекратится? «Что вам нужно?» — спросил Ранд. «Кто вы?» Пламя полыхнуло в глазах и во рту человека. Ранду почудилось, что он слышит, как оно ревет и бушует. «Некоторые называют меня Баал-Замоном». Ранд вдруг вновь оказался у двери, бешено дергая за ручку. Всякие мысли о снах исчезли. «Темный!» Дверная ручка не шелохнулась, но он продолжал ее поворачивать. «Ты тот?» — внезапно произнес Баал-Замон. «Этого тебе от меня не скрыть. Ты даже не сможешь сам спрятаться от меня. Ни на самых высоких горах, ни в самых глубоких пещерах. Я знаю тебя всего, вплоть до мельчайшего волоска». Ран повернулся, встав лицом к мужчине, лицом к Баал-Замону. Кадык у него дернулся. Кошмар. Он дотянулся до ручки и надавил на нее еще один, последний раз, потом выпрямился. — Ты надеешься на славу? — сказал Бальзамон. — На силу? Они тебе сказали, что око мира будет служить тебе? Какая может быть слава или сила для марионетки? Нити, которыми тебя заставляют двигаться, плелись веками. Твой отец был выбран белой башней, словно жеребец, заарканенный и влекомый, к назначенной доле. Твоя мать в их планах была не более чем племенной кобылой. И эти планы ведут к твоей смерти. Руки Ранда сжались в кулаки. «Мой отец хороший человек, а моя мать была доброй женщиной. Не смей так говорить о них!» Языки пламени захохотали. «Так-так. В конце концов, тебе есть какой-никакой характер. Может, ты и есть тот. Хорошего это тебе мало сулит. Престол Амерлин будет использовать тебя, пока ты не зачахнешь. Точно так же, как они использовали Девиана и Юриена Каменного Лука, и Гвайра Амаласана, и Раолина Проклятие Тьмы. Точно так же, как ныне используют Логайна. Будут использовать, пока от тебя не останется ничего». «Я не знаю», — Ранд помотал головой. Единственный миг ясности ума, рожденный гневом, миновал. Даже когда он попытался обрести его вновь, ему не удалось вспомнить, как он этого добился в первый раз. Мысли Ранда разбегались и кружились. Он вцепился в одну, словно в кружащийся в водовороте плод. Ранд с трудом выдавливал слова. Голос с каждым словом становился все увереннее и громче. «Ты же заточен в Шайолгул. Ты и все отрекшиеся заточены Создателем до скончания времен». «До скончания времен?» — передразнил Бальзамон. «Ты живешь, словно жук под скалой, а думаешь, что твой липкий ил — это вся вселенная. Смерть времени даст мне такую власть, о которой ты, червь, и мечтать не смеешь. Ты заточен, дурак, никогда я не был заточен». Огонь его лица забушевал так, что Рант отступил назад, заслоняясь ладонями. Пот на руках мигом высох от полыхнувшего жара. «Я стоял за плечами Льюса Террина, убийцы родичей, когда он совершал то, что дало ему прозвище. Именно я нашептал ему убить жену и детей, и всех родственников, всех живых существ, которых он любил и которые любили его. Именно я одарил его минутой здравого рассудка, дабы он узнал, что совершил. Слышал ли ты, червь, какой вопль издает человек, когда отлетает его душа? Тогда он мог поразить меня. Он не одолел бы меня, но попытаться мог. А вместо этого он обрушил на себя свою любимую единую силу так много, что земля разверзлась и вознесла драконову гору, отметившую его могилу. Тысячу годами позже я послал троллоков грабить юг, и три столетия они беспощадно опустошали мир. Эти ослепленные говорили, что в итоге я буду разбит, но второе соглашение, договор 10 государств, распалось и не было возобновлено. И кто остался, чтобы тогда противостоять мне? Я шепнул в ухо Артуру Ястребинное крыло, и по всей стране Айзеседай умерли. Я шепнул вновь, и Верховный Король послал свои войска через океан Арит, через Мировое море, и тем скрепил одной печатью две судьбы. Вынес приговор своим грезам о единой стране и едином народе и определил ту судьбу, что еще грядет. Я был у его смертного одра, когда ему все советники говорили, что его жизнь могут спасти лишь Айз Седай. Я сказал, и он отправил своих советников на костер. Я сказал, и последними словами Верховного Короля стали слова о том, что Тар-Валон должен быть разрушен. Когда таким людям, как он, не устоять против меня, какие шансы у тебя, у жабы, притаившейся возле лесной лужицы? Ты будешь служить мне, или же, пока не умрешь, будешь плясать на нитях, за которые станут дергать Айз Седай. А потом ты будешь моим. Мертвые принадлежат мне. — Нет, — невнятно пробормотал Ранд, — это сон, это сон! — Ты считаешь, что в своих снах укроешься от меня? — Смотри. Бальзамон простер руку в повелительном жесте, и голова Ранда повернулась за ней, хотя он и не поворачивал ее. Он совсем не хотел ее поворачивать. Кубок исчез со стола. Там, где он стоял, сжалась в комок огромная крыса. Она щурилась на свету, осторожно принюхивающаяся. Бальзамон согнул палец, и крыса с писком выгнула спину. Передние лапы повисли в воздухе, а сама она неуклюже балансировала на задних. Палец согнулся еще больше, и крыса опрокинулась на спину, отчаянно дергая лапами, скребясь и хватаясь ими за ничто, пронзительно визжа. А спина ее все сгибалась, сгибалась, сгибалась. Раздался отчетливый сухой треск, как от сломавшегося прутика. Крыса содрогнулась всем тельцем и затихла, оставшись лежать, согнутая чуть ли не вдвое. У Ранда комок встал у горля. «Всякое может случиться во сне», — промямлил он. Не оглядываясь, юноша с размаху опять ударил кулаком по двери. Рука отозвалась болью, но проснуться все равно не удалось. «Тогда ступай к Айзе Седай. Ступай в Белую башню и расскажи им. Расскажи престолу Амерлин об этом сне». Мужчина расхохотался. Ранд ощутил жар огненного дыхания на своем лице. «Это единственный способ отделаться от них. Тогда они не станут использовать тебя. Нет, не станут, когда узнают, что мне известно об этом. Но вот позволят ли они тебе жить, чтобы ты повсюду болтал о том, чем они занимаются? Ты такой непроходимый глупец и готов поверить в то, что позволят? Прах многих подобных тебе развеян на склонах Драконовой горы. Это сон». Тяжело дыша, выдавил Ранта. «Это сон, и я сейчас проснусь, да? Проснешься?» Уголком глаза Ран заметил, что палец мужчины начал поворачиваться в его сторону. «Ты сейчас проснешься?» Палец согнулся, и Ран закричал, когда его тело начало сгибаться назад. Мышцы дрожали от напряжения, и спина все прогибалась и прогибалась. «А проснешься ли ты?» Ранд судорожно дернулся во тьме, руки сжали ткань. Одеяло. Бледный лунный свет лился через единственное окошко, смутное очертание двух других кроватей. С одной из них раздается храп, словно рвущийся холст. «Том Меррилин!» В зале камина мерцают красным несколько угольков. «Значит, это был сон». Как тот кошмар в гостинице «Винный ручей» в день Белтайн. Все, что он слышал и что он делал, смешалось со старыми преданиями и всякими невесть откуда взявшимися вздорными россказнями. Ранд подтянул одеяло повыше, на плечи, но дрожал-то он совсем не от холода. К тому же ужасно болела голова. Может, Морейн удастся сделать что-нибудь, чтобы эти сны прекратились? Она говорила, что может помочь, если будут кошмары. Вздохнув, Ранд лег обратно на постель. Неужели эти сны такие уж плохи, чтобы кинуться с просьбой о помощи к Айз Седай? С другой стороны, разве все, что он уже сделал, не втянуло его во что-то еще более таинственное. Он покинул Двуречье, ушел с Айз Седай. Но ведь тогда не было иного выбора. Так есть ли какой другой выбор, кроме как довериться ей? Айз Седай? Подумать о таком так же страшно, как и видеть эти сны. Ранд свернулся калачиком под одеялом, стараясь обрести душевный покой тем способом, какому его научил Тем. Но сон вернулся не скоро.